Лес к югу от Киллало. Февраль 1000 года. Гормлад. Чёртовы боги меня ненавидят. Этой холодной влажной ночью над землей висел такой густой туман, что я и помыслить не могла о том, чтобы идти быстрее. Я знала, что собаки скоро меня отыщут. Эта картина мелькала у меня перед глазами, точно толстые пряди из лошадиного хвоста, которые я вплела в свои волосы. Сначала меня настигнут гигантские зубастые волкодавы Бриана и повалят огромными лапами на грязную землю, прямо в замерзшие лужи. Потом меня схватят его воины и утащат обратно в Киллало. Собаки меня тоже ненавидели, пусть и не так сильно, как я ненавидела их. По крайней мере, я не мерзла, хотя поблагодарить за это я должна была вовсе не богов, а собственную мать. У фамурской крови были свои преимущества. Например, она даровала мне тепло, природу которого я не могла объяснить. Я никогда в жизни не чувствовала холод так, как окружавшие меня люди. Впрочем, я никогда не испытывала и подобного жара. Этой ночью все ощущалось совершенно иначе. Мои пальцы горели так, словно пламя плясало на моей собственной коже. В чем же дело? Я чувствовала нечто подобное, когда подожгла корабль Харальдсонов, но то был лишь отголосок невероятного жара, охватившего меня сегодня. Неужели причина крылась в том, что я бесстрашно и безрассудно применила колдовской огонь? С каждым биением сердца кровь быстрее мчалась по моим венам, пылая и обжигая меня изнутри. Впрочем, я чувствовала и что-то еще. Описать это словами было невозможно. Не могущество и не силу, но нечто вроде уверенности. Я использовала дар, с которым родилась, и он помог мне добиться своего. Это пламя, охватившее меня изнутри, помогало мне пробираться через темный лес в неверном лунном свете, который едва пробивался через голые ветви деревьев. Порывы ветра то подталкивали меня в спину, то норовили замедлить мой шаг. Через несколько часов мои ноги уже дрожали от усталости. Я не привыкла к пешим прогулкам на такие внушительные расстояния и знала, что будь мне еще и холодно, я бы давно отказалась от этой затеи. Несколько раз я раздумывала о том, чтобы избавиться от плаща. Плотной меховой накидки, в полы которой для защиты от ветра были вшиты тонкие металлические стержни. Впрочем, несмотря на внушительный вес плаща, я не осмеливалась с ним расставаться. В любой момент мог начаться дождь, а влаге фамурская кровь противостоять не могла. Я упрямо ковыляла дальше. Как же я ненавидела свою жизнь. От начала и до конца. Я знала, что она окажется несчастной, еще когда Малморда впервые рассказал мне о будущем браке. Глубоко внутри я понимала, что стану узницей, игрушкой в чужих руках. Сначала мною пользовалась мать, потом Амлов, затем Ситрик, а теперь и Малморда. Будь я проклята, если позволю Бриану Бору стать следующим. Я дала себе клятву отныне и навеки взять судьбу в свои руки и навсегда покинуть это ненавистное захолустье. Если мне удастся найти монаха, что ж, тогда я исполню последнюю просьбу матери и помогу брату, но после этого все будет кончено. Моя жизнь будет принадлежать только мне и никому другому. Мое воображение услужливо рисовало пейзажи, по которым разгуливали испанские герцоги и итальянские графы, красавцы, разодетые в шелка и драгоценности. В этих далеких краях небо не мочилось людям на голову чуть ли не каждый день. Однажды моя мать жила в Тоскане. Она заверяла меня, что воздух аж дрожал от жары. Я мечтала оказаться там, где воздух пылал еще сильнее, чем я сама. Впрочем, для начала неплохо было бы выбраться из этого леса. Поскользнувшись в луже болотистой жижи, я сосредоточилась на своей цели. Покинув Килало, через 2 часа монах и его спутницы сошли с тропы, которая пролегала рядом с рекой, и повернули на запад. Тяжелый поступь безязыкой монашки оставила в грязи четкие следы. Они уж точно направлялись не в Байли-Уирне, потому-то мне и приходилось теперь вслепую продираться через этот бесконечный лес. Мать всегда говорила, что потомки Туата де Данан, все до единого, пройдохи и лгуны. Впрочем, сейчас это уже было неважно. Я шла по их следу, и у меня не было сомнений, что с каждым мгновением и с каждым часом я подбиралась к ним все ближе. Странное назойливое чувство в животе призывало меня держаться от них подальше, но я не желала к нему прислушиваться. В отличие от брата, я знала о храбрости не понаслышке. Вскоре ветер приволок густое облако, которое начало наползать на луну, и я лишилась даже ее скудного света. Я замерла на месте, боясь сделать и шаг по незнакомой земле. К счастью, я заметила старый дольмен, окруженный каменным кругом, и успела добраться туда как раз перед тем, как луна скрылась за облаками. По крайней мере, здесь можно было спрятаться от ветра и передохнуть. Впрочем, я пожалела о своем решении, как только остановилась возле огромного валуна перед входом в старый могильник. Мать часто рассказывала мне истории о дольменах. Легенды гласили, что некоторые из них возвели древние короли Туата де Данан. Она утверждала, что там пролегают врата, ведущие в их иномирье. Внезапно на меня нахлынул страх. Я ведь очутилась невесть где и совсем одна. Что ж, немного передохну и снова в путь. «Ты видел мальчика?» Внезапно тишину разрезал женский голос. Он принадлежал красавице-монахине, вот только теперь она на кого-то кричала. «Где же они? Далеко ли от моего убежища и в какой стороне?» Я лизнула кончик пальца и подняла его вверх. Дул западный ветер. Едва осмеливаясь дышать, я выбралась из-за каменного столба и поползла по земле, пока не оказалась у монолита на западной стороне круга. Чуть ближе, чуть ниже. «Да, Гобнет, я его видел», — ответил низкий и спокойный мужской голос. «Томас». «Он похож на Роунат не только внешне. Еще он столь же дикий и неуправляемый». «Это не важно. Не стоит о нем волноваться». Красивая монахиня Гобнет по-прежнему говорила слишком громко и явно сердилась, хотя я понятия не имела, что за Роунат они обсуждали. Я подобралась еще ближе и спряталась за широким и высоким камнем, который в самый раз подходил для укрытия. Высунувшись из-за него, я увидела, что впереди зиял крутой обрыв. Соступив с него по незнанию, я бы наверняка переломала себе ноги. Я осторожно подобралась ближе и взглянула вниз. Под 20-футовым обрывом скрывалось небольшое огороженное укрытие, которое прятали от ветра и любопытных взглядов густые заросли утесника и могучие деревья. В центре горел костер, над которым висел небольшой котелок. Его содержимое мешала миловидная монашка, качая головой и что-то бормоча себе под нос. Свою безязыкую спутницу они привязали к дереву на другой стороне костра. Значит, она была пленницей? Монашка неподвижно лежала на земле. Ее грудь размеренно вздымалась и опускалась, но голова покоилась под таким углом, словно пленница намеревалась не заснуть, а подслушать разговор спутников. Я осознала, что должна вести себя осторожно. Малейший шум, кашель или шелест павшей листвы под ногами обязательно привлечет ее внимание. Я улеглась поудобнее и вновь посмотрела вниз. Мои глаза уже привыкли к скудному освещению, и я увидела, что Томас сидит возле костра на поваленном стволе. Гобнет подошла к нему и уселась рядом. «Зачем ты заговорил с ней о будущем?» — спросила она. «Ты же знаешь, какая она нервная. Мальчик просто хотел ее защитить». «Он на меня так налетел, что я потерял сознание и сломал по меньшей мере 3 ребра. По крайней мере, она меня быстро исцелила», — заметил Томас, ощупывая бока. «Она явно подозревает, что у него есть дар. как и я сам. Но делиться со мной этими подозрениями не пожелала. Интересно, что еще она от меня скрывает. Да, нужно хорошенько обдумать, как поступить с мальчиком. Быть может, ты и прав. Пусть сейчас это и кажется невероятным, подчас наша кровь удивляет даже самых сведущих потомков. Возможно, наши дары угасают не так быстро, как ты думаешь. «К чему это простодушие, Гобнет?» — фыркнул он. «Одна ласточка весны не делает». Разглядеть выражение лица монашки я не смогла. Она опустила голову. Внезапно она вскочила, и я осторожно отползла от края обрыва. «Мне нужно размять ноги и подумать». Она сбросила платье, подставляя бледную кожу и светлые волосы золотым отблеском костра. Впрочем, к Томасу она не подошла, а ведь я уже решила, что наблюдаю попытку соблазнения. Вместо этого шея монашки вытянулась, ее ноги и руки стали тоньше, а спина изогнулась. Мгновением позже вместо прекрасной женщины на поляне стояла грациозная олениха, которая тотчас же умчалась вглубь леса. Я прижалась спиной к камню, пока не стихли последние ее шаги. Я едва могла поверить собственным глазам. Да, древние легенды гласили, что такое возможно. Якобы одна из ведьм Туата де Данан обратила мать Фина Макула в олениху. Наблюдать же подобное превращение воочию было невероятно. Значит, красавица-монашка была ведьмой, да еще и могущественной. Нужно убираться отсюда. Вдруг она обнаружит меня, когда вернется. Высунувшись из-за камня, я решила подождать удобного случая. Например, когда кто-либо из двух оставшихся потомков зашумит. Какое-то время монах и безязыкая ведьма хранили молчание. Она все еще притворялась спящей, а он задумчиво ковырял костер веткой. Так кем же он был? Уж точно не воителем, если его сумела прокинуть на землю какой-то мальчишка. Узница, наконец, подняла голову. «Тебе ведь все равно не победить». И я напрягла слух, высунув голову над обрывом, насколько хватало смелости. «Неужели безязыкая монашка заговорила?» Она откашлялась и приподнялась, прислоняясь к стволу. Все это время она не сводила глаз с Томаса. «Совет тебе больше не доверяет. Остальные хранители даров считают, что ты ведешь нас по опасной дорожке». «Да, говорила действительно она. Почему же она притворялась, будто у нее нет языка?» «Как скажешь. Быть может, тебе легче в это верить», — процедил Томас. «Мне ничуть не легче, и тем не менее это правда». Томас выпрямился и бросил в огонь еще одну ветку. «Нет, Элиш, тебе страшно», — произнес он. «Ты нарушила наши законы и поплатишься за это, когда предстанешь перед судом. Тебя ждет смерть или отказ от дара. Что же предпочтешь ты?» Томас подошел к пленнице поближе. Я сразу поняла, что эти двое терпеть друг друга не могли и не доверяли ни единому слову, сказанному другим. Мне стоило бы воспользоваться моментом и сбежать. «Отказ от дара, не правда ли?» — мрачно предположил Томас. «Позволь тебя заверить. Я не разрешу тебе остаться в крепости. Не надейся и уйти оттуда, сохранив при себе воспоминания о потомках». «Тебе запрещено поить своими зельями сородичей, Томас». «Но ведь ты уже не будешь потомком, верно? Я изгоню тебя из крепости, и ты потеряешь все. Способности, семью и даже знания о том, кто ты на самом деле». Элиш едва слышно рассмеялась. Я осторожно начала отступать от обрыва. «Ох, Томас, Томас! Отчего же ты настолько одержим мыслями о том, что женщины-потомки делят ложе со смертными?» На мгновение замерев, я неслышно вернулась на прежнее место. «Это я-то одержим», — фыркнул Томас. «Говорят, вы с королем Конахта ни на миг друг от друга не отлипали». «Кто говорит? Твоя мерзкая ворона? Томас, не шевелясь, смерил Эйлиш пристальным взглядом. «Смертные нас недостойны. Это невероятно омерзительные существа. Зачем ты так поступила?» — спросил он жестким, бесстрастным голосом. «Я тебе уже сказала. Я ни в чем не виновата». Томас не ответил, и Эйлиш улыбнулась. «Но если, как ты утверждаешь, смертные действительно нас недостойны, почему же ты оставил любимую женщину наедине с...» «Я отправляю наблюдать за смертными немало потомков», — рявкнул Томас. «И они, в отличие от тебя, способны сдерживать свои низменные порывы. В доне короля Бриана она ни у кого не вызывает подозрения. А вот ты нажила себе немало врагов. Уже это говорит само за себя». «Я не спала с королем Каталом МакКонхобаром». Томас оперся на дерево, к которому привязали Эйлиш, достал бурдюк с водой и медленно отпил из него. Затем он протянул бурдюк пленнице, но та покачала головой. «Пей. Мы остановились совсем ненадолго, а впереди еще длинный путь». Эйлиш неохотно взяла бурдюк, сделала несколько жадных глотков и вернула его Томасу. Пора было уходить. Ведьма-олениха могла вернуться в любой миг. Тем не менее, я была не в силах оторвать глаз от Томаса. Теперь я точно знала, что он был потомком, а значит, именно он желал смерти моему единоутробному брату Раулю. Томас выглядел таким безмятежным и спокойным. Было сложно поверить, что этот человек был способен на убийство. Пусть даже Рауль пал от руки моей матери, именно потомки явились оборвать его жизнь. Возможно, убийство было поручено не этому Томасу, ведь мать говорила, что потомков тогда было двое. Вторым был темнокожий монах с длинными волосами, заплетенными в косы. Томас потер переносицу. «Значит, ты ни о чем не просила короля Катала?» «Когда он спрашивал моего совета», — ответила Эйлиш, «я умоляла его избрать мирный путь. Этот совет я дала бы любому мужчине и любой женщине». «Так ты признаешь, что пыталась влиять на его решение?» «Ничего подобного я не признаю. Когда Катал просил моего мнения, я им делилась и всегда ратовала против войны. Ничего кроме». «Но ведь ты желала его, не так ли?» «Да». Эйлиш прижала палец к губам, округлив глаза. «Что же ты налил в эту воду, друид? Отвар истины?» Томас настороженно взглянул на пленницу. «Конечно же нет». Та скривила губы. «Тебе не позволено поить потомков зельями без их разрешения, а я все еще потомок, нравится тебе это или нет. И часто, интересно, ты нарушаешь собственные правила. Обязательно задам этот вопрос, когда предстану перед советом». «И кто тебе поверит?» Эйлиш прислонилась к дереву, натягивая веревку на запястьях. Ее привязали достаточно туго, чтобы кожа возле кистей рук покраснела. Мать много рассказывала мне о потомках, но я никогда не слышала о подобных междоусобицах в их рядах. «Того, в чем ты призналась, уже достаточно, чтобы тебя сочли виновной». «Это ты подстрекаешь остальных к жестким мерам. Когда совет выберет другого верховного друида, никто меня виновной не признает». Томас нахмурился. «Хочешь ты или нет, Томас, но это случится. Тебе сошел с рук процесс над Роунат, но если ты попытаешься изгнать меня, а тем более убить, никто не согласится с таким решением. Все и так думают, что ты слишком охоч до власти. Даже те, кто однажды считал тебя другом, уже увидели, что ты сбился с пути. Ты куда больше времени проводишь с книгами и свитками, чем с народом, предводителем которого себя называешь». «Твоя бабушка наговорила тебе слишком много лишнего». «Так думают все, а не только Африка. Источником нашего могущества были не сокровища, а свободная жизнь на ирландских просторах. Мы сосуществовали со смертными и помогали им. Вот откуда мы черпали силу. А теперь мы скрываемся от них уже столько времени, что наши дары начинают угасать». «Держи свой язык за зубами». «О, нет», — настойчиво продолжала Эйлиш. «Ты же сам снял колдовскую цепь с моего языка и заставил выпить зелье истины. Будь так добр выслушать мою истину. Когда мы вернемся в крепость, бабушка выступит перед советом и призовет потомков снять с тебя полномочия верховного друида, а Гобнет лишит звания верховной ведьмы». «И кем же вы собираетесь нас заменить?» Томас закатил глаза. «Я стану верховной ведьмой, а Эхна — главой друидов». «Эхна», — фыркнул Томас. «Да он хорошего зелья не сварит, даже если на кону будет стоять его жизнь. У тебя нет и половины способностей подвластных Гобнет. А кто станет хранительницей ведьм, если не ты? Скольким из них ведомы чары перевоплощения? Половине? Четверти?» Он сделал глубокий вдох. «А если ты и добьешься своего, как ты поступишь? Неужели позволишь потомкам вновь жить среди смертных? Влюбляться в них и сражаться в их войнах? Убивать наших сородичей во имя народа, который нас недостоин?» «Я дарую нам свободу. Не будет больше никакого совета и никаких законов. И сокровища мы не тронем, чтобы все позабыли об их существовании. Мы остались в этом мире не за тем, чтобы властвовать над смертными, а чтобы им помогать. Что же касается мальчишки, ты и дальше будешь утверждать, будто наши дары угасают из-за кровосмешения с... как ты там выразился? Народом, который нас недостоин. Этот мальчик — воитель». Высказав все, что собиралась, Эйлиш умолкла. У меня голова пошла кругом. Что за сокровища они обсуждали и какого мальчика они имели в виду? Видимо, кого-то из смертных, но, насколько я понимала, смертным были неподвластны дары Туата де Данан. Так или иначе, слова Эйлиш стерли насмешливую ухмылку с лица Томаса. Что там еще они обсуждали? Значит, за королем Брианом по поручению потомков наблюдала некая смертная, которую никто ни в чем не подозревал. «Ты действительно хочешь распустить совет?» Томас нахмурил брови. «Уничтожить все, ради чего трудились наши предки?» «Они трудились ради того, чтобы мы жили вместе, а не ради власти, которой сейчас одержим совет». Эйлиш взглянула Томасу в глаза. «Ты ведешь себя так, словно ты наш король. Но зачем же все это? Да, мы следим за смертными, но на самом-то деле ничем им не помогаем». «Мы помогаем тем, кто...» «Это пустяки», — перебила она. «Ты считаешь, что таким образом способен повлиять на смертных, но это не так. Они уже не верят в Туата де Данан. Они веруют в нового бога и скоро окончательно позабудут о нашем существовании». «И ты этого желаешь?» Эйлиш кивнула. «Я желаю, чтобы мы наслаждались жизнью, Томас, а не тратили ее впустую в затхлой крепости, цепляясь за легенды о давно покинувших нас предках». Томас пристально поглядел на нее, а затем неспешно достал кинжал с тонким и острым клинком. Он превосходил длиной боевой нож викингов, но уступал мечу. Эйлиш отшатнулась, насколько позволяли тугие путы. «Убери!» «Туата де Данан», — произнес Томас, — «оставили этот кинжал нашим предкам, когда отправились в Иномирье по воле сыновей Миля. То был последний их дар своим детям. Клинок зачарован таким образом, что любой потомок, желающий стать смертным, может исполнить задуманное». «Я знаю, что это за кинжал, Томас. Убери его». «Как, по-твоему, сколько наших сородичей воспользовалось его чарами?» «Если верить легендам, всего один». «Неправда. Им пользовались многие, пусть это произошло и задолго до наших дней. Сначала потомки влюблялись в смертных, а после того, как те умирали, уже не могли представить жизни без возлюбленных, и пронзали собственные сердца, чтобы клинок отнял у них дар и долголетие. «Почему ты взял его с собой?» «У нас немало врагов, Эйлиш». «Все фаморы уже мертвы, Томас». «Это верно. Но у нас есть враги и кроме них. Ты наш враг, Эйлиш. Ты правда веришь, что нужно отпустить потомков из крепости и позволить им забыть, кто мы на самом деле?» «Все лучше, чем торчать взаперти в крепости до самой смерти». «Ты еще молода, Эйлиш. А вот я помню дым и пепел, войну и охваченные пламенем королевства. Я помню, как фаморский огонь убивал нас и обжигал смертных. Лишь мы одни мешали врагу поработить их. И как же они нас отблагодарили?» «Никак». Эйлиш с усилием поднялась на ноги и прижалась спиной к дереву. «Убить меня собираешься?» Одарив Томаса испепеляющим взглядом, она плюнула ему под ноги. «Да у тебя кишка тонка! И так было всегда!» «Отнюдь!» Томас шагнул ближе. «Я убил немало наших врагов. Рауль Нормандский был далеко не первым. Когда я услышала имя брата, у меня затряслись руки. Рауль, любимчик матери. Я уже догадалась, что несколько лет назад она говорила именно о Томасе, но теперь знала это наверняка. Он сделал еще шаг к Эйлиш, но ведьма не дрогнула. «Убьешь меня!» — прошипела она. «И сам окажешься одной ногой в могиле!» «Я расскажу остальным, что ты сбежала, убоявшись наказания за свои проступки». «Бабушка знает, что я бы никогда так не поступила». «На что только не способны люди, когда им голову кружит туман любви». Одним внезапным резким движением Томас вонзил кинжал ей в сердце. «Ты не заслуживаешь умереть одной из нас. Если ты настолько любишь смертных, то и погибель встретишь, как подобает их роду». По платью истошно кричащей пленницы струями полилась кровь, а из раны сочилась странная белая дымка. Томас вынул клинок, и Эйлиш прижала ладонь к кровоточащему сердцу. «Его больше нет!» — выдавила она. «Моего дара!» Мотая головой, она потянулась к деревьям, а Томас все не сводил с нее внимательного взгляда. Я увидела, как блеснуло серебро. Друид достал из рукава еще один кинжал, обычную стальную поделку смертных. Покрепче обхватив рукоять, он вонзил клинок пленнице в бок. Томас наблюдал, как Эйлиш безжизненно сползает к подножию дерева, и когда он осознал, что все кончено, из его глаз потекли слезы, а тело его содрогнулось. Он едва успел сделать пару широких шагов, как его стошнило. Нет, Эйлиш не ошибалась. Этот человек едва ли был заправским убийцей, и тем не менее он решился на этот поступок. Оправившись от потрясения, Томас вытер губы, а затем подполз к большому булыжнику и спрятал под ним клинок Туата де Данан. Медленно поднявшись на ноги, он почти не дыша огляделся по сторонам, вслушиваясь в лесную тишину. Затем он поднял кинжал смертных трясущейся рукой и с резким вздохом порезал себе руку. Из свежей раны тотчас хлынул ручей крови. «Гобнет!» — вскричал он, прерывисто дыша. Вонзив клинок обратно в рану, которую он сам же и нанес Эйлиш, Томас помчался вглубь леса. «Гобнет, на помощь!» Я уставилась на труп молодой ведьмы. Ее тело было окутано белой дымкой, которая сочилась из ее сердца с тех самых пор, как Томас вонзил в него волшебный клинок. Медленно вытекая из раны, дымка сгущалась в полупрозрачное облако. И я его чувствовала, слышала. От него исходил странный пульсирующий жар. Внезапно я ощутила новый прилив могущества, распаленный волшебным огнем. Что-то внутри меня желало прикоснуться к этой белой дымке и поглотить ее. На моей ладони расцвело пламя. «Лети», — прошептала я огню. «Возьми». Я сосредоточилась на пламени, как и учила меня мать. Огненный шар слетел с моей руки, опустился в лагерь потомков и разрастался вширь, пока полностью не поглотил дымку. Пламя разгоралось все сильнее и сильнее, не позволяя полупрозрачному веществу вырваться на свободу. В чем же было дело? Отчего мой волшебный огонь настолько желал ее забрать? Я убеждала себя остановиться. Томас и вторая ведьма могли вернуться в любое время. Он был вооружен, а я — нет. И тем не менее я ничего не могла с собой поделать. Пламенный шар подлетел обратно ко мне, держа в плену белую дымку. Вскоре он подобрался вплотную, кружась в воздухе перед моим лицом. Хватит ли мне духу к нему прикоснуться? Мне так хотелось это сделать. Неизвестный, но отчего-то столь знакомый голос в моей голове принялся напевать странную мелодию, подзывая огонь еще ближе. Я протянула руку, и огненный шар с дымкой внутри приземлился мне на ладонь. И теперь он горел так яростно, что жар охватил мою руку и все мое тело. Я не могла и пошевелиться из-за этой немыслимой, непереносимой боли. Ни вдохнуть, ни выдохнуть, ни закричать, ни убежать. Пламя жгло меня, пока я не ощутила приближение смерти. А затем боль стихла в мгновение ока. Теперь страдал только мой разум, охваченный болезненными мыслями. Что же со мной произошло? Что я натворила? Я, не раздумывая, выбрала подходящее место и не то съехала, не то скатилась по склону холма в огороженное укрытие. Оказавшись внизу, я заковыляла к погибшей ведьме, Эйлиш. Земля уже пропиталась ее кровью. Меня встретили остекленевшие глаза, бледная кожа и синие губы. Что же с ней сделал Томас? Спотыкаясь о камни, я добралась до того места, где он спрятал кинжал Туата де Данан, и взяла его в руки. Тонкий изящный клинок лежал в рукояти, покрытой спиралевидными символами и словами, разобрать которые я не могла. Для перекрестия создатель кинжала использовал некий темно-серый материал, который казался черным в ночном мраке, но я никак не могла определить, что же это такое. Серебро? Нет, слишком твердое. Сам же клинок блеснул золотом, когда я взмахнула запястьем, и тут же сделался черным, как ночное небо, едва я поднесла его ближе к глазам. Что же за чары в нем крылись? Я услышала вдали шелест листвы. Томас? Я знала, что он непременно убьет меня, чтобы не оставлять свидетелей своего преступления. Спрятав кинжал под одеждой, я со всех ног поспешила обратно в лес. Прочь от Томаса, прочь от ведьмы-оборотня и прочь от мертвой пленницы. Внутри меня никак не унималась белая дымка. Она вцепилась в мои внутренности и давила на череп изнутри. Стиснув зубы, я бежала прочь и изо всех сил пыталась не закричать.